Я до сих пор никак не могу найти настоящего гуру. Может, что-то во мне не так, или же это не моя дверь и цель? На вашем месте я бы назначил себя самого своим гуру. И сказал бы себе, что мне лучше знать, как и что мне следует делать. Если у вас хватит дерзости так поступить, вам больше не потребуются никакие учителя. Мой вопрос касается, если так можно выразиться, персональной чувствительности к общественному мнению. Вы утверждаете, что в соответствии с законом равновесия, чем хуже думаешь о ком-то, тем больше этот человек будет процветать. А как же церковная анафема? Когда человека повсеместно проклинали, это всегда для него кончалось плохо. Во-первых, я ничего не могу утверждать совершенно однозначно. Неужели вы думаете, что кому-то известна абсолютная истина? Да ее вовсе и не существует. Зачем же, по-вашему, я все время повторяю, что мир имеет две стороны – физическую и метафизическую? Единственное, что можно утверждать, так это то, что реальность многогранна, и констатировать некоторые ее закономерности. Нельзя верить субъектам, которые берут лишь одну грань и пытаются выдать это за абсолютную истину. Нельзя быть наивным в мире маятников. Надеюсь, никто из трансерферов и меня тоже не причисляет к духовным наставникам человечества. Я всего лишь ретранслятор знания из пространства вариантов. Но если кто-то меня спрашивает, я отвечаю. Трансерфинг учит прежде всего быть наставником самому себе. Без сомнения, вы это можете, если возьмете себе такое право. Ну а на всякую дуру найдется гуру. Теперь по поводу вопроса. Напротив, имеется множество примеров, когда правитель или высший чиновник, пользуясь всенародной ненавистью, жил себе припеваючи. А всеобщие любимцы, в свою очередь, вовсе не летали на крыльях блаженства. Дело в том, что энергия проклятия или благословения не доходит до адресата. Ее забирает маятник. Для того, чтобы завоевать любовь или ненависть большого количества людей, необходимо стать фаворитом маятника. Фаворит – не просто отдельная личность. Он находится под опекой маятника, который и поглощает львиную долю энергии. Почему тот или иной фаворит однажды устраняется со сцены – уже другой вопрос.